Здесь я должен сознаться, почему я пришел в восхищение от аргумента Васина насчет идеи чувства, а вместе с тем должен сознаться в адском стыде. Да, я трусил идти к Дергачеву, хотя и не от той причины, которую предполагал Ефим. Я трусил от того, что еще в Москве их боялся. Я знал, что они, то есть они или другие в этом роде, это все равно диалектики, и, пожалуй, разобьют мою идею. Я твердо был уверен в себе, что им идею мою не выдам и не скажу. Но они, то есть опять-таки они или вроде них, могли мне сами сказать что-нибудь, от чего я бы сам разочаровался в моей идее, даже и не заикаясь им про нее. В моей идее были вопросы мною неразрешенные, но я не хотел, чтобы кто-нибудь разрешал их, кроме меня. Последние 2 года я даже перестал книги читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу идеи, которое могло бы потрясти меня. И вдруг Васин разом разрешает задачу и успокаивает меня в высшем смысле. В самом деле, чего же я боялся и что могли они мне сделать, какой бы там ни было диалектикой? Я, может быть, один там и понял, что такое Васин говорил про идею чувства. Мало опровергнуть прекрасную идею. Надо заменить ее равносильным прекрасным. Не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, опровергну в моем сердце опровержение хотя бы насильно, что бы там они ни сказали. А что они могли дать мне взамен? И потому я мог быть храбрее, я был обязан быть мужественнее. Придя в восхищение от Васина, я почувствовал стыд, а себя недостойным ребенком. Тут и еще вышел стыд. Негаденькое чувство похвалиться моим умом заставило меня у них разбить лед и заговорить, но и желание прыгнуть на шею. Это желание прыгнуть на шею, чтоб признали меня за хорошего и начали меня обнимать, или вроде того, словом, свинство. Я считаю в себе самым мерзким из всех моих стыдов и подозревал его в себе еще очень давно, и именно от угла, в котором продержал себя столько лет, хотя не раскаиваюсь. Я знал, что мне надо держать себя в людях мрачнее. Меня утешало после всякого такого позора лишь то, что все-таки идея при мне, в прежней тайне, и что я ее им не выдал. С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть и идею брошу. А потому берег и хранил ее и трепетал болтовни. И вот у Дергачева с первого почти столкновения не выдержал. Ничего не выдал, конечно, но болтал непозволительно, вышел позор. Воспоминание скверное. Нет, мне нельзя жить с людьми. Я и теперь это думаю. На 40 лет вперед говорю. Моя идея — угол.